Это наше предложение. Здравствуйте, Йоси. Здравствуйте. Так, ну что, кто начнет? Здравствуйте. Да. Я проснулась. И почему-то на меня такое желание пошло. Я же все упражнения с первого сидения делала. И до 12 часов. Хорошо. Вы знаете, основная ступень уже не предполагает как бы физических, вот не физических, а упражнений именно такого плана. Но это очень, если есть время, ну вот, во-первых, вы правильно сделали, и многие так делают, когда начинают заниматься, вы берут вообще, знаете, сидни и занимаются, то есть есть возможность. И осознать, осмыслить и заниматься собой. И эти упражнения не только на пользу. Хорошо. Так, дальше. Мне тоже такое чувство, очень трудно на работу пойти. Не хочется в лаборатории идти и с этими зеркалочками, как с этими кубиками разными заниматься. Хочется более так думать и да, такие фундаментальные, как все работает, так осмыслять руками. Как-то в эту неделю не могу себя заставить и крутить. Ну, действительно, идет направленность разума совсем сейчас в другую сторону. То есть идет внутри такая мощная работа по мысли, даже пересмотру каких-то своих взглядов, видов и так далее. Ну, нашел идеальный пример. Или какой картина? Картина первого курса с этими кубликами. Есть тоже, да? Ну, я думаю, что я вижу здесь, вижу. Да, здесь и вижу. Вот здесь. Да. Хорошо, вот у меня еще один. Родители начинают строиться. Это ни к чему хорошему не приведет. Сами не будут просить вам дать чего-нибудь такого. Ну, как правило, дети очень любят этим заниматься. Мы слышали очень внимательно. Хорошо. Так, ну, пожалуйста, еще кто? Смотрите, сами. Мыслями, состоянием, потому что это тоже очень важно. Тоже работа. Так, время. Ну, я хочу сказать, у меня две девушки, коллеги, я с ними каждый день, ну, как сказать, занимаюсь. Я все рассказываю, мы все вместе делаем, я не так вообще подарила уже книжку Нарбекова. Так что они ожидают за меня, ну, а вчера что вы делали? Я рассказываю. Вместе делали. Да, и, ну, они типа написали цели, так что работаю. Отлично. А вообще вот как бы только эмоции, что хочется вот делиться с этим. И всем тоже помогать. Вот если бы Татьяне отдала листочек, да, специально законы о помощи, да, чтобы вы осознанно делали какую-то помощь, да, потому что помощи есть разных видов. Она, чем она? Я ее попросила. Я ее попросила сделать всем листочек по законам в понедельник, какие дни. Да, вот то, что я говорю, да. То есть вот она наберет. Потом я попросила ее от меня это было сделать всем. Да. Да, потому что это важно. И несколько законов, да? Это законы земли и неба, о которых мы только можем догадываться каким-то своим интуитивом. Да? И иногда не можем просто найти ответы, почему вдруг я оказала помощь, дал деньги долг, да, мне их не вернули. Такие сволочи, да, я им так доверяла, они такие это самое, А когда знаешь законы, и здесь черным по звездам написано, что если ты что-то даешь, если деньги, да, то считай, что ты отдал их Марии. Или оформляй документально, все подписывай. Просто так деньги не даются. Да? Так, это так. Значит, в маркете, оказывается, есть бескорыстная помощь. Да? Но тоже вы сами тогда прочитаете, что и бескорыстная помощь тоже, ну, по-своему рассматривается. Есть показная помощь. Показная помощь вообще не оказывается. И вредит тому, кому оказывается. Пассивная помощь. Человек ничего не делает, и он тоже помогает. Это тоже. Активная помощь. Активно помогает человеку. Я сейчас это смотрю на что-то не с активной помощью. Блин, она бескорыстная. И оказывается на уровне помощи, то есть человек на этом уровне находится. Если помощь служит как бы отстранение исполнителя от его дел, то такая помощь наказуема. И наказывается тот человек, который активно вмешался. Вы пытаетесь активно, вас никто не просит, да? А вы лезете. А здесь могут оказаться совсем на другом уровне. Вот. Мы в этот мир уже приходим на разных уровнях. Одни отрабатывают, допустим, они пришли в этот мир, отработать какие-то проблемы, связанные, может быть, с такой чертой характера, как жадность. Другие отрабатывают такую черту характера, как гордыня. И все испытания, которые они проходят, уроки, они направлены на то, чтобы научить его и выйти на другой уровень. Кто-то властью испытывается, кто-то деньгами, кто-то, ну, разными-разными способами. Да? Одни люди на примитивном уровне пришли сюда, у них очень низкое. Им бы решить проблему на уровне, бить морду в этот день или не бить соседа. Понимаете? Они же на таком уровне, и они будут жить на таком уровне, там пить вместе, грубые слова говорить друг другу. Ну, то есть это один уровень. Другой уровень, когда люди стоят вроде бы высоко, да, и деньги есть, но они проверяются деньгами, что уже просто так деньги не приходят, за деньги они тоже расплачиваются. За деньги они расплачиваются, да? Но это опять-таки материальный уровень. Когда с дочерью что-нибудь начинаю говорить там, она на меня смотрит и говорит, ну конечно. Вы-то находитесь уже на другом уровне. Что нам тут примитивом с вами разговаривать? Ну вообще словно объектов в ее доме не производится, поэтому обольными путями. Потихонечку. Да, вот медвежья услуга тут как рассматривается, что такое медвежья услуга. Моральная помощь. То есть вот эта бумага вам нужна, да, чтобы вы прочитали, и все стало на свои места, я когда читала. Мне иногда было непонятно, инициатива наказуема. Почему инициатива, хорошее дело такое, оно наказуемо. А мы наказуемо. Вот эти вот законы, они... Это просто я несколько взяла для таких важных, тут по целям, как цель поставили, значит, как надо двигаться, потом про любовь мы часто путаем, не понимаем, что такое истинная любовь и что это за закон любви. То есть вот тут я выделила. Они тут же все не надо. Нет, ну да, не, конечно. То есть не стоит вот это все Нет, ну если они интересуются, если они хотят, да, вот, знаете как, вы сами терпите, прям зубы сцепили, когда они будут просить вас, да, когда им это интересно, а не так, что вы им навязываете, нет, идите слушать, я сейчас вам буду мозги вправлять, да, я вот такие курсы прохожу, я все это знаю, да, я умная, А когда вы один раз их чуть-чуть затравили и поняли, что им это интересно, и они идут, и они хотят, да, они видят, вы меняетесь. Да? И это самый большой стимул для, для наших близких. Когда мы меняемся, и они тогда им интересно, они стараются это вместе делать. А вот почему у женщин происходит с мужьями так, почему мужья сопротивляются системе Нордекова, потому что мы, женщины, в основном ходят на курсы женщины. Ну, у нас вот как бы группа почти половина на половину, очень хорошо, очень удачно. И до этого тоже была вторая ступень, половина на половину почти была. Мужчины как-то, это первый вот отмечают они, что было так много мужчин. В основном женщины эти пути, и женщины везде дольше живут, чем мужчины. Они ищут пути для выживания, для того, чтобы как-то в этой обстановке найти свой духовный путь и так далее, и так далее. Да? Вот. Женщина приходит и начинает о духовности мужа. С утра зарядку делать. А это не ее, не ее стезя. Это мужская стезя. То есть вы как вот, когда вы что-то готовите, и муж отодвигает вас, да, я буду делать. Это внутри женщина это задевает. Она даже не понимает, почему. Но это ее стезя. Это ее. Понимаете? Честно. А когда мы на подсознании, он знает, что духовными практиками в семье обеспечивает духовность по закону природы. По закону природы. Может, он не знает этого и не слышал никогда. Но где-то внутри у него обязательно начинает протест против женских этих покаблучений зарядки. Да? Я говорила уже, вы должны подойти и спросить хотя бы, вы правильно идти? Можно я сделать зарядку? Ты не будешь со мной? Давай, может, вместе все-таки посмотреть. Вот так вот рукой правильно скрутить? И вот тут вот все. Да. Все. Вот тут же скрутит вас, если зарядка закончится. Понятно, пожалуйста. Если муж и жена параллельно занимается духовностью, это их усиливает? Да, да, да. Если женщина одна занимается, она психически энергию очень много получает. Но она в семью не идет, это психическая энергия. И от этого ничего хорошего в семье не будет. А когда мужчина начинает заниматься духовными практиками, то это усиливает психическую энергию семьи. А на ваше совершенство. И вы отрываетесь от мужа, и между вами начинает образовываться предположить, человек по-прежнему не занимается никакими вот этими практиками, ни зарядками, ни ПНЛ. А вот видно, что по жизни тут просто так вот от природы. Бывает. А он уже на таком уровне. Он уже сделал свою зарядку в другой жизни. Да, он уже поднялся на другой уровень. Вы знаете, вот когда приезжаешь в деревню в какую-нибудь, да, сидит бабулька, и под 100 лет она когда-то еще при царе Горохе закончила школу 5 классов. С ней разговариваешь, у нее идет мудрость, у нее нет морщин. Она просто с розовыми такими щечками, что лицо натянуто, видно, зубов уже нет, такая бабулечка под 100 лет. Мудрый, она говорит такие вещи, которые нам и не снилось, закончив там академию, то и все, и такие десятки. К ней едут люди лечиться. И когда ее спрашиваешь, у меня просто был такой случай, а откуда вы взяли, вам кто-то передали вашу, может, маму или из рода в род? Она говорит, нет, мне просто так хочется помочь им. Я никакой техники не знаю. Я просто так от души хочу помочь этим людям, что она протягивает, берет за руки этого человека и человек исцеляет. Это мудрость. Она совсем на таком уровне находится. И она пришла, и ей не надо заканчивать университет. А чему, собственно, в университете учиться? наполняется ум информацией, да? Это ломится, потом крышу сносит. Животные не сходят с ума, потому что они не получают столько информации. Это призвание человека сносить себе крышу, потому что голова переполнена, как мусорный ящик информации, ненужной совершенно. Ведь не зря такой анекдот ходил. Институт закончил, там приходишь на работу, тебе говорят, а теперь забудь, что тебя обучают. Ну, учи институт, вот делай так. Все. Ну, хорошо, все, сегодня у нас красавец мужчина молчит. Ногой подергивает, как нервирует. Мама, теперь своим подергивает. Ну, расскажи. А? Нечего. За жизнь. Ну как сегодня закон? Какой здесь закон выполняется? Кулаки и пачки. Да что за это? За беззаконие. Беззаконно слушаешь. А вы знаете, что сегодня как раз такой, по-моему, закон-то, да? Какой у нас? Сладость. Я перед тобой веселичество. Очень веселичество. Ну что, кто законы сегодня соблюдал и получил? Какой сегодня был закон? Не знаю, написал, но... Больше, чем хотел, да? У меня вообще ничего. Ни одного пункта. Ну, написал. Еще не прошел на хирургии. А у тебя, Татьяна? Ну, все в порядке. Какой сегодня закон был? Какой? А у меня так много написала. Нет, ты сама законы сдаешь уже. Нет, я записала желание, тело. Закон вообще не пойдет. Ага, хорошо. Но все-таки какой же сегодня был закон, Таня? Намерение и желание. И желание. Ага. Отслеживать внутри намерение и желание. Видишь, ты одно написал, да? А внутри были совсем другие намерения и желания. Они тебе не дали, да? Сделать то, что ты хотел. А я одно себе сделала, а желание, наверное, что-то еще сделала. Поэтому сегодня вообще как-то поуживает. Поуживает, да? Надо делать то, что внутри, да? Слушать себя. Ну что, постояли? А что с тобой, Георгий? Есть. Есть такие? Есть такие? Месячные, это у женщин называется. А у мужчин? Ну это вот смотри, месяц мы уже почти, месяц уже общаемся, и как раз это... Я то, что положительно, всегда, когда что, скажем, не получалось, как-то не идет, я очень переживал. И даже двигался всегда, это не получается, не получается, и оно еще больше не получалось. А теперь я спокойно. Что? Как-то неясно. Ничего. Идет. Ну хорошо, опускаем руки. Девочки, как вам повезло? Вы не стояли с обидными. Значит, напишите законы на завтра, в пятницу. Завтра закон непривязанности к результату. Спать вам на душу. Если жить по этим законам, где ты решаешь, что там? Конечно, непривязанности к результату. То есть доверьтесь судьбе в пятницу. Вообще помните, цель поставили. Ни в коем случае никакой привязанности к ней не должно быть. Вы послали в пространство, вы создали и махали рукой. Но начинаете идти в том направлении. Да, все ближе и ближе из песни. Любите свои желания через любовь. А к завтрашнему дню напишите, пожалуйста, опишите случаи из жизни, где вы имели неоспоримый успех, вот супер успех в жизни. Прямо напишите случай. И завтра напишите прямо так, как когда мы выполняли решение своих проблем, да, там будете избавиться от очков. Через 3 года, да, будет то-то, то-то, то-то и то-то. Да? Нет, это я к примеру, в утвердительной форме. Получить это и это. И через что? Значит, 5 вариантов. Через 3 года. Ну, 5 пунктов. 5 пунктов. И дальше. Следующее задание. И последнее, да, домашнее задание. Когда я стану миллионером, я сделаю следующее. Не когда вы уже миллионер, то есть я, когда я вот там, а вы можете писать это 3 года, да? И когда я стану миллионером, я сделаю то-то, то-то, то-то. Тут может быть много пунктов. Миллионер? Да. Ну, теперь напиши. Про себя еще не писал. Миллионер.